Эррера уже некоторое время изучала темные тропы в лесу Гервент. Она даже обратилась за помощью к Линку более полугода назад. Недавно ее осмотр дал результаты. Она обнаружила, что темные тропы наиболее сконцентрированы на севере леса, там, где находилась туманная впадина. Вскоре после того, как Эррера закончила фразу, появилось уведомление. Квест описания квеста. Бейл сбежал из академии. Миссия разоблачения выполнена. Игрок получает в награду 40 очков Амни. Квест описания квеста. Новая миссия активирована. Таинственный туманный омут. Подробности миссии. Исследуйте темные тропы в омуте и найдите пропавшего Бейла. Награды за миссию. 60 очков Амни. Боже мой, просто прочитав это уведомление, стало понятно, насколько опасной будет эта миссия. Самая большая угроза лежала в окружающей среде самого омута. Линк был уверен в себе, если ему предстояло встретиться с противником лицом к лицу. Но вода густо заросла растительностью, а густой белый туман сильно снижает радиус обзора. Это создавало идеальные условия для засады. Бейл, скорее всего, не будет противостоять им напрямую. Более того, не исключено, что вместе с ним там скрывались сообщники. Сражаться против эксперта-мага шестого уровня в таком состоянии, когда все работало на пользу Бейлу, было поистине смертельной миссией. Если они ворвутся туда без какого-либо плана, то высока вероятность, что там они найдут свою смерть. Даже при том, что у Линка теперь было 100 очков Амни и даже был кристалл у Доминго с собой, он все еще колебался в принятии этой миссии. По крайней мере сейчас, когда у него не было поддержки, кроме Эрреры. Но потом случилось нечто неожиданное. Давай продолжим преследование. Я чувствую, что что-то большое скрывается здесь под поверхностью. Мы не должны позволить Бейлу сбежать. Без колебаний сказал Эррера. Погоди, может, нам вернуться и позвать на помощь еще кого-нибудь? Сказал Линк. Он был настолько удивлен, что даже Фенрир Ветра замер. Нет, у нас мало времени. Это единственный шанс схватить Бейла. Мы должны, по крайней мере, пойти туда, осмотреть место и оценить ситуацию. Как только мы почувствуем что-то смущающее, мы немедленно отступим. Эррера прекрасно понимала опасности, принимая ее во внимание, приняла решение. Линк немного подумал и наконец кивнул. Глава 105. Два ничтожных соперника. Из-за низкого географического расположения и пышной растительности, туманный омут был постоянно покрыт облаком белого тумана. Несмотря на то, что туман был совершенно безвредным, он сильно влиял на обзор в этом районе, что сделало туманный омут идеальным местом для укрытия. Охотники в лесу Гервент никогда не заходили в туманный омут. Если враг забегал в этот район, прекращалось преследование в любой форме. Это было чрезвычайно опасное и таинственное место. По извилистой и узкой тропинке медленно ехала карета, преодолевая неровную землю и густые заросли. По мере того, как карета углублялась в лес, тропинка становилась все уже. Когда карета пересекала кратер, ось ослабла, что привело к отсоединению колеса. С несбалансированной поддержкой, карета остановилась на своем пути. «Господин, мы не можем проехать дальше». Кучер с опаской смотрел на клубящийся впереди туман. Он не мог сказать, был ли впереди склон или выбоина, так как видимость была слишком ограничена. Тот факт, что во всем этом путешествии пострадало только колесо, уже был благословением. Однако кучер понятия не имел, что здесь он встретит свой конец. Темно-зеленый луч света пронзил карету насквозь, не обращая внимания на физическую сегментацию. Под действием зловещего света пространство в радиусе 15 футов вокруг кареты стало абсолютно чистым от тумана. В следующий момент кучер, экипаж и лошади замерли во времени, прежде чем распасться на мелкие белые частицы. Единственным живым существом, оставшимся на этой извилистой, туманной лесной тропе, был старый волшебник, одетый в темно-зеленую мантию с белым хрустальным посохом в руке. Волшебник Бейл с болью посмотрел на кучу белого песка и прошептал: «Мне очень жаль, друг мой». После чего на кончике белого кристалла образовались густые белые миазмы. Бейл направил свой посох вперед, когда туман начал медленно принимать форму, в конце концов приняв форму белого лица. «Отведи меня к своему хозяину». Голос Бейла был слаб. Он старел и чувствовал, как тени смерти подбираются все ближе с каждым днем. Он был вынужден продлить свою жизнь с помощью черной магии. Его знание черной магии было в лучшем случае фундаментальным. Однако, в ходе своих исследований он нашел родственную душу. Точнее, к Бейлу обратился нужный человек. По сравнению с Бейлом, этот человек был намного более осведомлен в черной магии, особенно в магии нежити. Таким образом, он стал наставником Бейла, и как у человека с талантом к магии, под его руководством мастерство Бейла в черной магии улучшалось не по дням, а по часам. Ранее зеленый луч был запрещенной магией, называемой заклинание сокрушения. Это было всего лишь заклинание третьего уровня, но из-за использования темной энергии оно обладало большей атакующей силой, чем обычная стихийная магия. Бледнолицый человек шел впереди, Бейл следовал за ним. Он передвигался очень быстро, так что Бейлу пришлось наложить на себя заклинание левитации, чтобы не отстать. После того, как они прошли около 19 миль, густой лес медленно превратился в огромное открытое пространство. Там было небольшое озеро, наполненное жутковатой черной водой, очень похожие на пресловутые врата ада. На их стороне находилась гигантская скала более 90 футов в ширину и длину. Башня черного мага была стратегически построена на вершине этой скалы, возвышаясь над всем лесом. Архитектура этой магической башни разительно отличалась от архитектуры, присущей высшей академии магии Восточной бухты. Она была богато украшена статуями свирепых и зловещих зверей, таких как воющие волки, скорпионы и ядовитые змеи. На каждом уровне было по крайней мере 6 таких статуй. Маг Бейл вздрогнул при виде этой магической башни. Несмотря на то, что у него была сильная душа мага 6 уровня, в черной магии Бейл мог считаться лишь новичком. Бледнолицый продолжал вести Бейла по узкой тропинке, пока они не достигли входа в магическую башню. Ворота башни распахнулись при их появлении, показав мага в черном плаще с капюшоном, окруженного двумя танцующими зелеными языками пламени. Казалось, он их ждал. «Бейл, ты, кажется, приехал раньше, чем я думал», — человек заговорил хриплым низким голосом, похожим на надтреснутый рев. Бейл пытался отдышаться. Он действительно терял жизненную силу. Несмотря на использование магии, долгое путешествие сказалось на его теле. «Шейд, я разоблачен. Мое время тоже почти истекло. Пожалуйста, возьми меня в царство вечной жизни», — сказал Бейл, хватая ртом воздух. «Разоблачен? Ты имеешь в виду, что сейчас находишься в бегах? Ты уверен, что за тобой не следили?» Шейд был явно недоволен. В конце концов, он все еще находился в стране света и мог с легкостью подвергнуться опасности. «Я намеренно заманил сюда двоих из них. Один из них маг 5 уровня, а другой, вероятно, маг 4 уровня. Они единственные, кто знает о нас. Для вас не должно составить труда разобраться с ними при помощи магической башни. Убейте их, и наш секрет останется в безопасности». Бейл оставался на стороже. С того момента, как Даррис покинул Академию по собственному желанию, он следил за людьми, входящими и выходящими из Академии. Поэтому, когда Линк привел раненого Дарриса и отправился с Эррирой в башню магов Энтони, маг понял, что ему пора уходить. Он также знал, что Энтони отправился в город горячих источников. Однако в Академии все еще было много сильных магов 6 уровня. Единственное, что он мог сделать, это пуститься в бега. Первоначально он намеревался бежать на юг, но передумал, осознав, что у него только 2 преследователя. «Вероятно, 4 уровень, ты должен сказать мне точную силу моего противника». Шейд ненавидел неопределенность. Ему удалось наложить заклинание «Взрыв пламени», несмотря на то, что парню всего 17 лет. Я подозреваю, что он использовал магический свиток, чтобы помочь себе в сражении. Это означает, что он может быть даже слабее, чем маг 4 уровня. В любом случае, у вас нет причин бояться 17-летнего мага, я прав? Бейл никогда не считал Линка проблемой. Бейл изучал магию в течение последних 50 лет и имел много высших магических навыков в своем арсенале. Кроме того, у него был боевой опыт, который приходит только с возрастом. Было бы странно, если бы он боялся кого-то, кто был настолько молод, что годился ему во внуки. Шейд вздохнул с облегчением. Возраст часто был показателем боевой доблести мага. Даже если маг достигал высокого уровня в юном возрасте, он не получал такого уважения. У старого мага определенно было больше заклинаний и высших магических навыков в арсенале. Если двое магов вступают в схватку, более старший маг, как правило, выигрывает с большим отрывом. «В таком случае, пожалуйста, отходи. Я уже приготовила ингредиенты. Ты можешь достичь бессмертия немедленно». Шейд пригласил Бейла в свою магическую башню. Бейл молча попрощался со своим человеческим «я», прежде чем войти в зловещую магическую башню. Зал был едва обставлен. Интерес привлекал только пруд в центре зала, наполненный пузырящейся зеленой жидкостью. Когда пузырьки лопались, в воздухе разлетались темно-зеленые миазмы. Это омут бессмертия. Ты сможешь обрести вечную жизнь, поглотив сущность этого бассейна. В течение этого времени ты погрузишься в глубокий сон и станешь беззащитным. Нет причин для беспокойства, я буду отбиваться от преследователей ради тебя», — четко объяснил Шейд работу пруда Бейлу. Бейл начал сомневаться в своем выборе. Пруд определенно был заколдован какой-то проклятой магией. Неужели он действительно хочет отречься от всего, ради чего работал последние 50 лет? Однако старик снова почувствовал, как энергия покидает его тело. За последние несколько недель это случалось гораздо чаще. Его жизнь была подобна мерцающему пламени, которое могло погаснуть в любой момент. «У меня нет выбора. А Бог Света, пожалуйста, прости мои грехи». Как только Бейл лег в бассейн с зеленой жидкости, бульканье прекратилось. Пруд с жидкостью стал исключительно тихим. Шейд стоял на страже у омута, тоже совершенно неподвижный. Даже два зеленых пламени, которые танцевали вокруг него, исчезли. Время шло, и пруд снова начал пузыриться. На этот раз еще яростнее, чем раньше. Появились также странные движения в окрестностях магической башни. Внезапно глаза Шейда засияли зеленым светом, и два танцующих зеленых пламени вырвались из его радужки. Это запах живых. Эти две ничтожные сущности. Не думайте, что сможете уйти так же легко, как пришли. С помощью своей магической башни Шейд мог расширить свой диапазон заклинаний максимум до 6000 футов. Область в радиусе 300 футов от его магической башни даже называлась его абсолютной территорией. Если кто-то окажется настолько глуп, что пересечет эту границу, он покажет им истинное значение слова «отчаяние». Глава 106. Абсолютная территория некроманта. Часть 1. В туманном омуте. Отмахнувшись от веток, Линк увидел башню черного мага на берегу озера. Магическая башня нежити. Это была первая мысль, которая пришла ему в голову. Темные цвета, странная резьба по камню, колебания ауры черной магии, черты магической башни указывали на личность ее владельца. Некроманты, за то, что манипулировали мертвыми телами и эксплуатировали души, были оставлены богами светлого пантеона. Если некромант изначально родился в царстве света, но как только он посвятил себя темной стороне и черной магии, его душе навсегда будет запрещено входить в славное королевство, где обитали боги светлого пантеона. Душа некроманта будет вечно блуждать в подвешенном состоянии, и его жизнь будет продолжаться бесконечно в этом состоянии. Это и было их состояние бессмертия. Затем Эррера подошла к Линку и сквозь листву увидела башню черного мага. Судя по ее реакции, женщина впервые видела такое здание. «Как такое зло могло оказаться так близко к городу горячих источников?» — воскликнула она. «Если бы подобное произошло в Шварцвальде на севере, то не было бы удивительным, но это произошло здесь, прямо в сердце царства света. Бейл должен прятаться в магической башне», — прошептал Линк, — «и кроме него там должен быть еще один черный маг. Поскольку у него есть своя магическая башня, я уверен, что он не менее могущественный, чем мы с тобой. И если там есть некромант, который, вероятно, прожил сотни лет или больше, тогда я боюсь, что даже наших совместных усилий будет недостаточно, чтобы победить его, не говоря уже о том, чтобы победить Бейла». Когда ученик мага владевал заклинанием первого уровня, он становился магом первого уровня. Другой маг, который освоил 10 заклинаний первого уровня, также будет магом первого уровня. Хотя они оба технически будут на одном уровне, последний мог легко победить первого. Некроманты могут жить практически вечно, поэтому неудивительно найти некроманта, которому сотни лет. Время было на их стороне, и заклинания, которые они могли освоить за это время, заставили бы Эреру и Линк оказаться новичками по сравнению с ними. Линк очень хотел сохранить свои очки Омни, но в то же время он знал, что текущая ситуация ужасная. Он должен сделать сейчас правильный выбор, иначе лишится жизни. Но это реальный мир, не было никакого шанса переиграть сражение, если он потеряет свою жизнь. Но если мы позволим ему сбежать на этот раз, то, вероятно, никогда не найдем его снова, — пробормотал Эррера, прячась за кустами. «Что, если мы отправимся в город горячих источников и найдем директора? Если мы сообщим ему, что нашли здесь, я уверена, он и придворные маги придут и помогут нам». Энтони был магом седьмого уровня, А королевская семья обычно назначала придворными магами только магов высокого уровня. Если Линк и Эррера смогут заручиться их поддержкой, это значительно увеличит их шансы на победу. «Хорошая идея», – кивнул Линк. «Мы должны поторопиться». Таким образом они развернулись и отступили. Местность была заполнена густой растительностью, но они решили не использовать никаких магических заклинаний, чтобы не привлекать внимание магической башни. Это значительно замедлило их передвижение. Они шли всего 5 или 6 минут, преодолев не более 150 футов, когда произошло нечто странное. «Что-то не так, ты не заметил, что белый туман стал гораздо гуще», — сказал Эррера. Дальность видимости к тому времени составляла не более 10 футов. Линк обнаружил, что больше не может ясно видеть лицо Эрреры. Эррера была магом 5 уровня и ангелом света, в придачу ее чувствительность к черной магии была намного выше, чем у Линка. Прямо сейчас она могла ощутимо чувствовать черную энергию, пронизывающую воздух. След черной магии, который она чувствовала, был крошечным, как капля чернил, капающая в стакан с водой, но она все равно чувствовала его. «Противник сильнее, чем я думала», — сказал Эррера. «Боюсь, он нас заметил. У Эрреры была своя магическая башня, она же башня магов, поэтому она знала, насколько могущественной может быть магическая башня. Но она не ожидала, что противник окажется настолько проницательным, что их заметит с расстояния более 200 ярдов». Сказав это, она остановилась и решила, что бессмысленно продолжать скрывать следы своей магии. Мана в ее теле взорвалась, и она начала светиться белым светом. Свет распространился, и когда он коснулся тела Линка, он, казалось, тоже загорелся, а затем его окутал слой белого света. Линк сразу узнал это заклинание. Информационное сообщение. Святой свет. Заклинание ореола 4 уровня. Затраты маны. 280 очков. Время каста. Мгновенно. Эффекты. Заклинатель является центром, из которого распространяется световая энергия. Любое существо из царства света в непосредственной близости от заклинателя получает защиту, которая блокирует 90% силы магических атак того же уровня и на 100% увеличивает скорость восстановления ранений. Любое существо темной стороны в окрестностях будет испытывать 50% снижения энергетического уровня и 80% снижения скорости восстановления. Примечание. Это заклинание, которое могут произносить только ангелы света, ни один обычный смертный не может справиться с ним. Это было очень мощное заклинание, создающий ореол, и чем больше существ царства света находилось в пределах его области, тем сильнее был эффект заклинания. Если его использовать на отряде солдат, они станут непобедимой святой армией. Произнеся заклинание, Эррера быстро проговорила. Они начали действовать, мы должны двигаться быстрее. Линк кивнул. Затем он быстро призвал Фенрира Ветра, который также был окутан белым светом, поскольку попал под действие святого света. «Вперед!» — сказал Линк. Эррера вскочила на спину Фенрира и Линк последовал за ней. Фенрир взвыл, а затем рванул вперед на высокой скорости через густой лес, оставив позади магическую башню некроманта. Прошло более 4 часов после битвы Линка с Даррисом. Его высокая скорость восстановления маны уже вступила в силу, поэтому мана Линка теперь составляла около 970 единиц, этого было достаточно, чтобы бросить 3 взрыва пламени. Именно это он и сделал, как только оказался на спине Фенрира, хотя и не в качестве атаки, а только для того, чтобы заполнить кристалл Доминго. Поскольку ситуация была критической, Линк не потрудился скрыть кристалл Доминго от Эрреры. Она была ошеломлена, когда увидела кристалл, так как узнала его, и с первого взгляда поняла, насколько он драгоценен. Через 5 секунд кристалл Доминго был полностью заряжен. В нем хранились огненные элементы для одного взрыва пламени, поэтому, когда бы он ни понадобился, теперь он мог использовать смертельное заклинание за 1,1 секунды. Однако это не обходилось без дополнительных затрат. Сила и скорость взрыва пламени были действительно смертельны, но он также потреблял вдвое больше маны. Один раз для зарядки кристалла и один раз во время использования. Так что теперь у Линка осталось 650 единиц маны. Он достал низкоуровневое зелье маны, чтобы пополнить запасы. Зелье могло восстановить только сотню маны, но это было единственное зелье, которое находилось под рукой, и 100 единиц уже лучше, чем ничего. «Стой, выпей лучше это», — сказала Эррера. Она протянула ему бутылочку с зельем. Линк посмотрел на зелье в ее руке. Зелье хранилось в бутылочке, сделанное из мифрила, и внутри оно было чистой жидкостью темно-синего цвета. Он сразу понял, что это высококачественное зелье. После того, как Линк смотрел на зелье в течение секунды, появилось уведомление. Описание предмета. Зелье маны среднего уровня. Качество. Вечное. Эффекты. Восстанавливает 500 очков маны. Примечание. Зелье немного токсично, поэтому его следует принимать только один раз в два дня. Людям с обычным уровнем способности запрещено пить его, так как это может создать сильное колебание маны и внезапную смерть. Какое невероятное зелье, подумал Линк. Он взял бутылку, зубами вытащил пробку и проглотил зелье одним глотком. Вкус был немного странным. Горький, терпкий и холодный одновременно. Через несколько секунд ощущение прохлады поднялось от живота и распространилось по всему телу. Затем Линк обнаружил, что его мана почти полностью восстановилась, достигнув отметки 1150. Кроме того, у него все еще было 100 очков амни на руках. С полной маной, заряженным кристаллом Доминго и большим количеством очков амни Линк почувствовал себя немного спокойнее. Фенрир ветра продолжал нестись в сторону горизонта, промчавшись полмили, но, как ни странно, туман леса не рассеивался. Вместо этого он стал плотнее и почти превратился в сплошную белую стену. Когда Фенрир ветра пронесся мимо места, которое показалось Линку знакомым, он крикнул зверю. «Стоп!» Фенрир ветра остановился. «В чем дело?» — спросила удивленная Эррера. «Смотри», — сказал Линк, указывая в сторону, где сквозь густой белый туман виднелось озеро, и они даже слышали мягкий плеск его волн. Другими словами, Фенрир ветра уже мчался некоторое время, но он не уносил Эреру и Линка дальше от башни черного мага, а только кружил вокруг озера рядом с ней. Туман закрывает видимость и создает иллюзию, что мы движемся по прямой, но на самом деле мы все время бежим по кругу, прошептал Линк. Теперь Эрера поняла, это было лишь обычное заклинание иллюзии. Как только оно было обнаружено, его было очень легко преодолеть. Лампа истины. Эрера подняла свою хрустальную палочку, и янтарный кристалл загорелся, испуская луч лазерного света. Информационное сообщение. Лампа истины. Заклинание второго уровня. Затраты маны. 25 очков. Эффекты. Создает луч всепроникающего света, который всегда остается прямым, если пространство вокруг него не искажено. Луч света имел достаточно энергии, чтобы легко проникнуть сквозь густой туман и показать длинный, искаженный световой путь перед ними. Свет лампы истины всегда показывал подлинную прямую линию, и только теперь она была искажена из-за иллюзии, созданной противником. На самом деле было почти невозможно искривить или исказить такую огромную площадь пространства. Тот факт, что противник был способен на такой подвиг, был свидетельством его огромной силы. Он мог бы убить Линка и Эреру одним движением пальца. «Следуй за светом», — сказала Эрера, не опуская палочки. Линк кивнул. Затем он начал контролировать Фенера ветра, чтобы тот следовал по искаженной тропе. Казалось, что они движутся по извилистой тропинке, но на самом деле это была прямая линия. Но не удалось им продвинуться и на 100 ярдов, прежде чем произошла еще одна странность. Внезапно из рощи перед ними выскочила тень. Темная фигура была необычно высокой, по крайней мере 13 футов, но из-за тумана они не могли разглядеть ее точные черты. Одно было ясно, фигура двигалась очень быстро. Через несколько мгновений она уже оказалась рядом с Фенриром ветра. Тень ударила зверя голой рукой, и удар пришелся прямо по голове Фенрира. Даже массивное тело магического зверя третьего уровня не смогло противостоять атаке. Его голова разлетелась на куски, а вскоре после этого тело начало разрушаться. К счастью, ловкость гепарда помогала Эррире и Линку, и они спрыгнули с Фенрира ветра как раз вовремя. Как только они достигли земли, то одновременно закричали: «Нежить!» Линк заметил это, потому что почувствовал запах чего-то прогорклого, в то время как Эррера чувствовала энергию черной магии. Глава 107. Абсолютная территория некроманта. Часть 2. На самом деле, их битва против некроманта началась в тот момент, когда они увидели магическую башню. Эррера оправдала свое имя лучшей ученицы Энтони. Хотя она была только на один уровень выше Линка, боевой опыт Магессы и почти 20 лет магических исследований не были тем, что мог получить Линк на данном этапе. Это было ясно потому, как сражалась Эррера. Густой белый туман затруднял определение точного местоположения их врагов. Пока Линк слепо создавал свои заклинания, Эррера решила скастовать заклинание «Взор истины» второго уровня, чтобы рассеять туман. То, что Линк часто считал лишними заклинаниями, на самом деле было полезно в определенных ситуациях, и способность максимизировать их потенциал была чем-то, что он все еще должен был постигнуть. Брайант однажды сказал: «Нет бесполезных заклинаний, есть только бесполезные маги». Линк не мог с этим не согласиться. Это не было ни напряженной битвой, ни битвой, наполненной причудливыми заклинаниями. Единственной сложной частью битвы был белый туман, который искажал их чувство направления. Однако, с другой точки зрения, ее можно назвать потенциально смертельной. Если бы Рэр и Линк были обычными людьми без магической силы, они оказались бы совершенно беспомощными в этой ситуации. Это было бы верно, даже если бы у них были безумно сильные боевые ауры. Следовательно, даже если бы королевство послало целую армию в попытке загнать некроманта в угол, вероятность того, что они хотя бы приблизятся к его магической башне, была близка к нулю. И это была сила знания и опыта. Битвы между магами часто были битвой силы и ума, а также точных предсказаний менталитета противника. Это была именно такая битва. Появление воинов нежити означало, что некромант наконец показал свое истинное лицо. Этот солдат-нежить был 15-футовым гигантом с толстой кожей и безумной силой. Несмотря на то, что он был ограничен святой аурой, он все же уничтожил Фенрира Ветра одним ударом, после чего он бросился прямо на Линка, яростно размахивая деревянной дубинкой. Линк инстинктивно хотел увернуться от атаки, но удержался. Никогда не следует следовать своим человеческим инстинктам в бою, особенно если противник маг. Инстинкты были слишком предсказуемы, и следование им часто приводило вас прямо в ловушку противника. Это также было причиной того, что некоторые обычные люди проигрывали магам, несмотря на то, что были чрезвычайно опытными воинами или снайперами с быстрыми рефлексами. Они зависели в основном от своих инстинктов и грубой силы в бою, заставляя себя легко попадать в сети мага. Область позади Линка была покрыта густым белым туманом. Линк был почти уверен, что в засаде его поджидают другие воины нежить. Если бы он последовал своим инстинктам и увернулся от нападения, то уже был бы мертв. Однако он также должен был парировать прилетающие атаки. Линк быстро уклонился в сторону, чтобы затянуть время, необходимое для атаки. В то же время он поднял свою спичечную палочку и наложил заклинание третьего уровня Эдельвейс на Эреру. Эдельвейс был заклинанием третьего уровня и имел приличную магическую и физическую защиту. Хотя Линку в настоящее время грозил смертельный удар, сейчас он меньше всего заботился о своей безопасности. Причиной было то, что он уже мог точно предсказать, когда атака поразит его. С другой стороны, в то время как Эрера выглядела в безопасности в данный момент, разве его противник действительно проигнорирует мага пятого уровня и пойдет за магом четвертого уровня? Это невозможно. Линк предположил, что их противник уже спланировал засаду на Эреру, пока она была сосредоточена на борьбе с великаном нежитью. Он просто ждал подходящего момента, чтобы нанести смертельный удар. Возможно, Линк просто слишком много думал об этом, однако он не хотел рисковать. Его решения в тот момент действительно показали его потенциал и талант как мага. Увидев, что на нее наложено заклинание Эдельвейс, Эррера была явно удивлена и бросила на Линка озадаченный взгляд. В тот момент, когда их глаза встретились, было достигнуто взаимопонимание. У Эрреры не было исключительной способности Линка делать мгновенные и точные предсказания в бою, но она решила полностью довериться юноше. Затем она полностью сконцентрировалась на произнесении заклинания, когда подняла свой хрустальный посох и направила его на гиганта нежить. Сияющая сеть клинков. Будучи ангелом света, Эррера, естественно, обладала даром использовать магию света. Это был дар, которым обладала ее раса. Информационное сообщение. Сияющая сеть клинков. Заклинание 4-го уровня. Затраты маны 330 очков. Время каста 3 секунды. Эффект. Аккумулирует силу стихии света для создания сети чрезвычайно высокой температуры, способной прорезать большинство объектов. Примечание. Если волшебник ангел света, то время заклинания сокращается на 50%. Это означало, что Эррера могла скастовать заклинание 4-го уровня за 1,5 секунды. Какой удобный бонус. Сеть, сияющая белым светом, приближалась к гиганту нежити. Она была чрезвычайно огромна, не оставляя нежити возможности для побега. Когда сеть соприкоснулась с его телом, то разрезала плоть без какого-либо сопротивления, быстро расчленив нежить. В воздухе стоял отвратительный запах. Без поддержки магии плоть начала гнить почти сразу. Это было настолько токсичное соединение, что разъедало землю под собой, издавая шипящие звуки и вызывая появление белого тумана. В этот момент произошло предсказанное нападение на Эриру. Правда, это случилось немного позже, чем ожидал Линк. Должно быть, так произошло из-за исключительно быстрой скорости заклинания Эриры. Судя по обычному времени, необходимому для создания заклинания четвертого уровня, время засады было рассчитано идеально. Эта нежить была очень хрупкой и маленькой по сравнению с гигантами. Он был не более 4 футов 8 дюймов ростом и держал в руках два кинжала. Его скорость, с другой стороны, была чрезвычайно быстрой, и он в мгновение ока оказался на расстоянии атаки от Эрреры. Это был убийца-нежить. Единственное, что Эррера могла сделать, это рвануть вперед. Под действием заклинания ловкости гепарда она двигалась на чрезвычайно высокой скорости и сумела установить некоторое расстояние между собой и нападавшим. Однако она оказалась медленнее, чем противник. Убийца яростно ударил кинжалом по барьеру эдельвейсов. Воздействие атаки на магическое силовое поле создавало рябь в воздухе. Барьер эдельвейса значительно уменьшил скорость атаки убийцы, но, тем не менее, его было достаточно, чтобы полностью остановить атаку. Если ничего не предпринять, в следующую секунду Эррера получит удар в сердце. Но она была не одна. Линк, который был спасен от нападения гиганта, теперь мог полностью сосредоточиться на спасении Эрреры. Смертельный свист. Резкий свист пронзил атмосферу. Линк использовал энергию огненной стихии, хранящуюся в кристалле Доминго, чтобы произносить заклинание свиста каждые 0,15 секунды. Он провел 3 последовательные атаки менее чем за полсекунды. Первая атака поразила убийцу нежить в правое плечо. Линк очень мудро выбирал места для атаки. Он выбрал не более хрупкую точку, а более тонкие руки, по которым был высокий шанс промахнуться, особенно если противник двигается на высокой скорости. Плечевой сустав являлся точкой опоры, на которую необходимо было прикладывать некоторую силу. Следовательно, он не только получит тот же предполагаемый эффект, но и эта цель была гораздо больше по размеру. Бум! Свист проник в нежить и с яростным взрывом оторвал ей правую руку. Если убийца мог двигаться с такой скоростью, его защита должна была быть гораздо слабее. Без правой руки нежить потеряла свою силу и была легко отброшена силовым полем эдельвейса. Эррера была в безопасности. Второй свист пронзил центр груди, и взрыв отбросил его в противоположном направлении. Третий свист, с другой стороны, влетел в плотное облако тумана рядом с Линком и показал другого приближающегося убийцу нежити. Его скорость была сравнима с той, с которой напали на Эрреру. Если бы Линк решил уклониться от атаки гиганта нежити, отступив назад, он был бы уничтожен. Некромант, вероятно, не ожидал, что Линк уклонится в сторону, чем можно объяснить задержку разворота этого третьего воина нежити. Третьего свиста некромант тоже не ожидал. Несмотря на попытки уклониться от атаки, правая рука убийцы все еще была ранена и оторвана взрывом. Убийца продолжал продвигаться к Линку, несмотря на потерю руки. Это сказалось на его балансе и значительно снизило его скорость, что дало Эррере и Линку гораздо больше времени, чтобы среагировать. Линк снова дважды использовал свист. Один из них полетел к убийце нежити, который напал на Эрреру, на этот раз уничтожив его навсегда. Другой полетел к убийце, направлявшегося к юноше, в надежде еще раз снизить скорость. Однако на этот раз убийца был готов. Он успешно увернулся от атаки и направился прямо к Линку. Эррера тут же закричала. Тепловой луч. Это было чрезвычайно мощное заклинание третьего уровня. Белая полоса света вспыхнула на горизонте, проникая в мозг убийцы нежити. У всех мертвецов было пламя души, расположенное в их мозгах, которое поддерживало их жизнь. Сильный жар от заклинания Эррера мгновенно разрушил магическую структуру пламени, превратив его в груду гнилой плоти. Битва, наконец, закончилась. Это был стиль борьбы на высоком уровне между официальными магами. Он включал сложные вычисления, физическую силу и техники заклинаний. Любые ошибки или небрежность неизбежно приведут к смерти. Это сражение происходило на совершенно другом уровне, чем сражение между магами низкого уровня. Эррера все еще задыхалась, взглянув на Линка. Она была поражена боевыми способностями молодого человека, а глаза Магессы светились уважением. Неудивительно, что он избранный. Уметь так быстро освободиться от смертельных цепей врага, поистине чудо, подумала Эррера. Шейд также опешил. Этот молодой человек нечто. Хорошо, я брошу вызов твоей силе. Это был нелегкий подвиг, спасаясь от совместного нападения его нежити Трия. Тем не менее в его распоряжении были 1000 воинов-мертвецов. Хоть и медленно, но он уничтожит этих незваных гостей. Глава 108. Абсолютная территория некроманта. Часть 3. В туманном омуте. После смерти третьей нежити Линка и Рера услышали много шума, исходящего из леса, а после заметили большое количество чего-то, что быстро приближалось к ним. В то же время аура черной магии вокруг них становилась все более и более интенсивной. Что еще более шокировало, так это то, что в воздухе хлопали крылья, а это означало, что они и убежать не смогут. Не осталось никаких сомнений, что они стали свидетелями армии нежити некроманта. «Противник изо всех сил старается удержать нас здесь», — сказал Эррера, нахмурившись. «Сбежать отсюда, вероятно, почти невозможно. Единственный способ сбежать — убить некроманта», — сказал Линк. Линк видел сквозь магию, используемую здесь. Черная магия, которую он видел, была очень похожа на заклинание призыва, которые он изучал в учебниках. Боевая стратегия некроманта до сих пор не была особенно уникальной. Единственный способ пройти через все это – напасть на их лидера лицом к лицу. Но он в магической башне, с болью в голосе сказал Эррера. И каждый раз, когда мы будем пытаться приблизиться к нему, на нас обрушится бесконечный шквал атак черной магии. Звук шагов армии нежити становился все ближе и громче. Судя по звуку, их было больше 1000. И они приближались со всех сторон. Без сомнения, маги были окружены. Маг не мог атаковать или победить другого мага в магической башне. В магических башнях есть стихийные бассейны, не говоря уже о большом количестве магических печатей, которые хранят невообразимую силу магии. Между тем, сама магическая башня также была устойчива к магическим атакам. В целом, объединенных сил Линка и Реры было недостаточно, чтобы сбить его. Говоря земными словами, Линк и Эррера были как солдаты с пустыми руками, в то время как их противник прятался в вооруженном танке. Как им победить соперника? Это было необходимо, чтобы у них появился шанс сбежать. Но ситуация, с которой столкнулись Линк и Эррера, была намного хуже. Противник не только находился внутри танка, но и командовал неисчерпаемой по численности армией. Линк и Эррера не имели возможности победить их всех. Им помешали бежать. Если они будут продолжать в том же духе еще какое-то время, то, несомненно, погибнут от истощения маны. После короткого обсуждения они обнаружили, что находится в действительно отчаянном положении. «Что же нам делать?» – спросила Эррера. Она уже не знала, что делать дальше. Она только что непрерывно произносила заклинание, и сейчас уже истощила 20% своей маны, но все, что они сделали, это убили только 3 мертвецов, и теперь они столкнулись с еще 1000. Даже если каждая нежить была легкой целью для убийства, их количество означало, что они могли потратить всю свою ману, чтобы уничтожить их всех. А маг без маны был не более чем овцой, ожидающий забоя. «Мы продираемся сквозь толпу и направляемся к магической башне», — сказал Линк, бросаясь вперед. Эррера стиснула зубы, перевела дыхание и последовала за Линком. «Некромант должен быть, по крайней мере, магом 5 уровня. Мы не сможем проникнуть в его башню». «Возможно», — сказал Линк, — «я знаю могущественное заклинание, чрезвычайно могущественное заклинание. Пока мы сможем подобраться к башне, у нас будет шанс проникнуть в нее». В конце концов, у него был еще один последний трюк в рукаве — 100 очков Амни. В этот момент мана в его теле была почти полна, поэтому, хотя противник прятался за стенами магической башни, Линк был уверен, что сможет застигнуть его врасплох заклинанием 8 уровня, если только он сможет приблизиться к нему. Таким образом, он мог свергнуть танк противника своей собственной противотанковой ракетой. Тем не менее Эррера недоверчиво уставилась на Линка, сомневаясь в его притязаниях на чрезвычайно мощное заклинание. «Это божественное откровение», — сказал Линк, чтобы убедить Эрреру. Как ангел света, она должна была признать, что однажды Линк призвал силу богов, и поэтому она, наконец, согласилась с планом Линка. Теперь они были вооружены ловкостью гепарда, священным светом Эррера и щитом Эдельвейса. На этот раз, даже если нежить устроит им засаду под покровом густого белого тумана, они все равно смогут легко справиться с ней. Хорошей новостью было то, что маги были близко к озеру, фактически они были почти на его берегах. Сделав несколько шагов вперед, Линк прыгнул в озеро. Как только его кожа коснулась воды, Холодная дрожь пробежала по спине. Он чувствовал, что вода озера содержит концентрированное количество элементов черной магии. Вода в озере была такой холодной, что если бы не щит Эдельвейса и священный свет Эрреры, Линк замерз бы насмерть прямо здесь и сейчас. Эррера последовала за ним в озеро. Им некуда было бежать, так как земля кишела нежитью. Хотя маги не боялись мертвецов, они все еще не могли позволить себе тратить свою ограниченную ману на этих омерзительных марионеток. Нежить, естественно, не боялась воды. Когда они увидели, что Линк и Эррера прыгают в озеро, каждый из них последовал их примеру. Один за другим от них разлетались всплески. Входя в воду, они были похожи на клёцки в кастрюле с супом. Но скорость мертвецов в воде была далека от скорости на суше. На самом деле оказалось, что никто из них не умеет плавать, поэтому они утонули, как кирпичи, погружаясь прямо в глубины озера. Некоторые из них все еще пытались преследовать Линка и Эрреру, когда достигли озера, но их движения были слишком медленными, чтобы представлять угрозу. Левитация. Эррера сотворила заклинание, прежде чем перепрыгнула через озеро, что позволило ей парить на высоте около 3 футов над поверхностью озера без капли воды на теле. Затем она наложила заклинание на Линка, и он медленно поднялся с поверхности воды. «Почему ты не произнесла это заклинание раньше?» – спросил Линк с растерянным выражением лица. Он был немного раздражен тем, что она не произнесла заклинание до того, как он промок, как мокрая крыса. Эррера не смогла сдержать улыбки при виде огорченного взгляда Линка, но при этом даже немного успокоилась. «Моя вина», — сказала она, сдерживая смех. «Но ты уже был в воде, прежде чем я поняла это». Затем Эррера указала палочкой на Линка и произнесла простое заклинание, чтобы высушить его. Линк не мог спорить с этим, поэтому он скользнул к магической башне с Эррерой позади. Несмотря на то, что зрение магов все еще было затуманено белой пеленой, им не нужно было беспокоиться о том, что они заблудятся, потому что колебания маны вокруг магической башни были настолько сильны, что они оба, не глядя, знали, куда идти. Они прикинули, что находится примерно в миле от темной башни. Пролетев над поверхностью озера около 100 футов, они поняли, что туман на поверхности озера становится все плотнее и плотнее. Теперь видимость была не больше нескольких футов, и казалось, что они упираются в сплошную белую стену. Чтобы не заблудиться, Эррера и Линк должны были двигаться очень близко друг к другу. Фактически, их плечи почти соприкасались, когда они скользили к зловещей магической башне. Теперь они оба понятия не имели, чего ожидать или с какой опасностью им придется столкнуться, и не знали, какая судьба ждет их в магической башне. Тем временем в магической башне некромант Шейд смотрел в волшебное зеркало, которое показывало ему, что задумали Линк и Эррера. «Они прыгнули в озеро», — сказал Шейд, смеясь. «Они слишком спешат навстречу своей смерти». Шейд веками практиковался в защите магической башни. За все эти годы он сражался в бесчисленных битвах и убил бесчисленных магов Царства Света, которые пытались победить его. Как глупо со стороны этих волшебников думать, что он оставит озеро незащищенным. Действительно, он уже подготовил финальные сцены для этих 2 персонажей на озере. «Восстань, Иноза!» Шейд стоял в магической башне, контролируя магические печати. Затем он направил палочку в своей руке на пол, и мана выстрелила в сторону одной из печатей, заставив ее мгновенно засветиться. Затем испускаемая им аура начала вращаться, сначала медленно, но постепенно становясь все быстрее и быстрее. Примерно через 3 секунды поток магических рун толщиной около 8 дюймов вырвался из магической печати и направился к преломляющему кристаллу на куполе на вершине башни. Ударившись о кристалл, поток магических рун отразился и направился в глубины темного и мрачного озера. Над поверхностью озера Линк и Эррера заметили внезапную вспышку света и в то же время отчетливо ощутили сильные колебания маны, исходящие из тени. Через несколько секунд они почувствовали, как вода под ногами зашевелилась. Сначала по поверхности озера пробежала рябь, потом рябь превратилась в волны, а потом волны стали более яростными и бурными. Бушующие волны шумели так громко, что почти оглушали. Эррера была ошеломлена изменениями в озере, да и Линк встревожился. Когда он попал сюда в игре в своей предыдущей жизни, туманный омут уже был занят темными эльфами, поэтому он не столкнулся с армией нежити или некромантом. Но он хорошо помнил чудовище, поднявшееся из глубин этого озера. В то время он полагал, что чудовище из темных глубин озера всегда принадлежало темным эльфам, а не некроманту, и позже эльфы перенесли его сюда. Вот почему он решил прыгнуть в озеро. Он слишком поздно понял, что монстр всегда был здесь, еще до того, как прибыла армия темных эльфов. Это был действительно неожиданный и крайне неудобный поворот событий. Линк отчетливо помнил, что этого чудища глубин звали Иноза. Это был босс эпического уровня. Слово «большой» никак не могло его описать. Он был не менее 100 футов высотой и внешне напоминал восьмиглавого дракона из японского фольклора или лирнейскую гидру из греческой мифологии. Этим монстром была шестиглавая гидра. Каждая голова обладала различной магической силой, и каждая была способна использовать одно мощное заклинание 5-го уровня. Вода в озере вдруг забурлила сильнее, пока, наконец, не раздался громкий гул. Из воды, ярдах в 100 от Линка и Эреры, вынырнуло чудовище. Импульс, созданный появлением монстра из глубин озера, был настолько мощным, что даже плотный туман на поверхности озера рассеялся. Линк и Эрера смогли ясно разглядеть монстра. Линк был готов к этому, поэтому его не сильно беспокоил внешний вид монстра, хотя он был немного удивлен тем, насколько более злобным выглядел монстр по сравнению с тем, которого он видел в игре. В отличие от Линка, Эррера видела его первый раз. «Это же шестиголовая гидра, обитатель ада!» — воскликнула она дрожащим голосом, осмотрев монстра. Как она сюда попала? Линк понял, что гидра была разновидностью драконов. Неудивительно, что в игре это был босс эпического уровня. «У тебя есть способ справиться с этим?» — спросил Линк у Эрреры. Этот гигант был более 100 футов ростом, плюс он был одним из самых свирепых типов гидры. Линк полагал, что его огненные вспышки могут причинить монстру не больше вреда, чем несколько царапин, не говоря уже о том, чтобы победить его. Вся надежда была на Эреру. Если даже у Эреры не будет возможности сразиться с этим чудовищем, он немедленно откажется от намерения победить некроманта и потратит все очки Амни, которые у него были, чтобы получить всю силу, необходимую для побега. Он изначально решил бороться до конца, потому что верил, что у него есть шанс на успех. Но сейчас Линк был достаточно умен, чтобы понимать, что сражение будет означать верную смерть. Эррера пристально посмотрела на Инозу. Чудовище не двинулось с места, лишь злобно оскалило зубы. Изучив его в течение 3 секунд, она наконец приняла решение. «Это не чистокровная гидра», — сказала Эррера, — «и не настолько могущественная. Я знаю заклинание, которое может убить ее, но оно требует много времени». «Сколько тебе нужно времени?» — спросил Линк, больше не колеблясь между сражением и бегством. «Одну минуту. Это заклинание 6-го уровня, которое я только освоила», — ответила Эррера. «Значит, 1 минута», — ответил Линк. «Давай, я выиграю тебе немного времени». Линк был не из тех, кто сдается без боя. На них обрушивались волна за волной атаки некроманта, так что настала их очередь дать ему почувствовать вкус их силы. Глава 109. Грандиозный показ волшебного фейерверка. Эррера знала, что заклинание 6-го уровня, которое она только освоила, было их единственной надеждой. Однако это заклинание было чрезвычайно мощным, и Магесса все еще не привыкла его использовать. Чтобы его использование прошло успешно, Эррера должна была сосредоточить все свое внимание на заклинании, оставляя себя уязвимой для любых атак. Малейшее отвлечение могло привести к смерти от отскока маны, а в худшем случае, она могла убить и Линка в процессе. Эррера была полностью готова отдать свою жизнь в этой битве, так как расследование исследований темной магии Бейла было ее выбором. Тем не менее, она не позволит Линку оказаться в опасности, ведь он был избранным. Эррера вздохнула и виновато посмотрела на Линка. «Я слишком нетерпелива. Линк, мне так жаль, что я втянула тебя в это». Линк уставился на шевелящуюся Инозу в 300 футах от него и заговорил, не думая об этом слишком много. «Давай займемся подготовкой заклинания. Сейчас не время брать ответственность на себя. Если они не позаботятся о противнике прямо перед ними, то будут мертвы прежде, чем смогут определить, кто виноват». «Хорошо», — кивнула Эррера. Поскольку Эррера должна была полностью сосредоточиться на заклинании 6-го уровня, она не сможет поддерживать свое заклинание левитации и заклинание святой ауры. Эррера указала посохом на озеро и прошептала: «Заморозка. Лист персонажа. Заморозка. Заклинание 3-го уровня. Эффект. Концентрирует большое количество стихии воды и понижает ее температуру до состояния замерзания». Луч белого света пронзил озеро и начал замораживать его поверхность со скоростью, видимой невооруженным глазом. Вскоре на поверхности жидкости появилась круглая платформа диаметром более 60 футов и толщиной 15 футов. Хотя платформа подпрыгивала вверх и вниз на поверхности воды, она была очень стабильна и не имела шансов опрокинуться. Затем РР отменила заклинание левитации и мягко приземлилась на ледяную платформу. Она начала использовать магию превращения, чтобы создать углубление в платформе, прежде чем сесть в нее. Это должно было обеспечить ее устойчивость, чтобы Магесса не отвлекалась от движения платформы. «Я готова». РР с силой вставила хрустальную палку в лед, перенося большое количество маны в посох. Нетронутое белое свечение появилось на кончике хрустального посоха, прежде чем окутать все ее тело, образуя купол света. Белые вспышки исходили из светового купола, освещая ледяную платформу. Это было явление, вызванное накоплением безумного количества стихийных элементов. В атмосфере чувствовался мощный магический наплыв. Разрушительная магия вот-вот должна была появиться. Это все еще было заклинание воздушной стихии. Грань зенита. Лист персонажа. Грань зенита. Стихийное заклинание 6 уровня. Затраты маны. 680 единиц. Эффект. Собирает силу светлой стихии, чтобы создать гигантский клинок света, который наносит апокалиптический урон темным магическим существам. Примечание. Это заклинание предназначено только для ангелов света. Для любой другой расы почти невозможно овладеть этим заклинанием. Мутировавшая гидра Иноза немедленно почувствовала надвигающуюся угрозу. Ее 6 голов одновременно взревели, создавая яростные волны, которые разбивались в разных направлениях. Можно было увидеть, как в воздухе образуется рябь лишь от силы ее рева. После чего гидра двинулась к Эрере. Она двигалась чрезвычайно быстро, несмотря на огромные размеры своего тела, которое с каждым шагом вызывало дрожь в окружающих районах. Воины нежить под водами озера, казалось, тоже были затронуты этим боевым кличем, двигаясь к линку и Эрере гораздо быстрее. Передвижение этой нежити поддерживалось пламенем души, управляемым некромантом Шейдом. Даже тогда они все еще сохраняли некоторые из своих человеческих инстинктов. Некоторые мертвецы восстановили свою мышечную память и поплыли к Эрере. С течением времени все больше и больше нежити всплывало на поверхность. Линк мог ясно видеть темную ауру, исходящую от нежити. Она была так же заметна, как пламя свечи в темноте. Линк должен был использовать свою магию, чтобы задержать нежить на минуту. В магической башне Шейд глумился над противостоянием Иноза и Линка. В то время как Иноза была просто зверем 4 уровня, она считалась уникальным существом. Она не только обладала необычайно жесткой внешностью, но и могла выпускать сразу 6 заклинаний 4 уровня, по одному из каждой головы. Борьба против Инозы будет сродни борьбе с 6 магами 4 уровня. Даже с силой Шейда 5 уровня, ему пришлось потратить много усилий, прежде чем он смог схватить ее. Он даже не мог гарантировать свой успех, если бы ему пришлось сделать это снова. «Мой питомец обязательно подарит вам незабываемые впечатления». Шейд с ликованием уставился на свое волшебное зеркало. Он уже мог предвидеть, что Линк будет бороться с жестокими нападениями Инозы, и в конечном итоге встретит свой конец в отчаянии. Иноза быстро достигла радиуса 240 футов от Эреры. Это было максимальное расстояние заклинания взрыва пламени, а также, по совпадению, диапазон магических атак Инозы. 6 голов начали атаку одновременно, в каждой из челюстей появилось свечение различных цветов. Основываясь на магическом воздействии этих атак, все они были заклинаниями 4 уровня. Огромное черное ледяное копье, темно-зеленый разъедающий шар, черные горящие огненные шары, все это было чрезвычайно смертоносной наступательной магией. Это означало, что если у Линка не найдется средств, чтобы справиться сразу с 6 заклинаниями 4 уровня, то с ним определенно будет покончено. Линк доверял своим предсказаниям и нанес упреждающий удар. Его заклинание взрыва пламени сформировалось в тот самый момент, когда Иноза вошла в его зону обстрела. Раскаленный огненный шар ударил горизонтально и врезался в тело, которое соединяло 6 глав Инозы. Это была область, где его заклинания наиболее эффективны в ограничении движения Инозы. Иноза быстро отреагировала на атаку Линка. Она выплюнула атаку, похожую на густую черную мокроту. Линк немедленно изменил траекторию своей атаки, чтобы уклониться от перехвата противника. Тем не менее черная мокрота также изменила свой курс движения и упрямо стояла на пути взрывного огненного шара. Это означало, что данное заклинание также контролируется сознанием Инозы. Но у Линка было еще кое-что в рукаве. Он произнес заклинание свиста, которое проникло в густую черную слизь прежде, чем она соприкоснулась с его заклинанием взрыва пламени. Бум! Свист взорвался в густой слизи. Поскольку он был брошен без использования артефактов, то не обладал даже половиной своей первоначальной силы. Однако взрыва оказалось достаточно, чтобы уничтожить магическое образование черной мокроты. Атака Инозы рассыпалась в воздухе, превратившись в бесчисленные черные капли воды. Использование заклинаний низкого уровня для разрушения магической формации заклинаний высокого уровня было необходимым навыком, которым должен обладать каждый маг. Инозы пришла в ярости, набросилась на Линка всеми остальными пятью головами. Перед лицом такой ошеломляющей атаки обычный маг был бы шокирован и обескуражен. Тем не менее Линк был магом, который имел бесчисленный боевой опыт. Он сражался с врагами в 10 раз более сильными и отражал магические атаки, которые были в 10 раз более концентрированными. Он точно знал, как справляться с подобными трудностями. Это было ничто по сравнению с тем, через что юноша прошел. Свист. Стеклянный шар. Свист. Он продолжал накладывать заклинания низкого уровня левой рукой, контролируя заклинание взрыва пламени, используя посох в правой руке. Заклинания, которые были более структурно стабильны, такие как черное ледяное копье, Линк уничтожал более наступательными заклинаниями, такими как свист. Что касается заклинаний, которые были более свободно построены, вроде черного огненного шара, Линк взрывал их своими стеклянными шарами. Ему потребовалось меньше половины секунды, чтобы запустить все пять заклинаний низкого уровня. Даже самое быстрое заклинание, черное ледяное копье, только успело достичь расстояния в 150 футов за это время, прежде чем было перехвачено заклинанием свиста. Волшебная структура свиста имела преимущество в этом соперничестве. Оно было подобно металлу и было чрезвычайно прочным. Кроме того, заклинание свиста также было острым и вращалось с огромной скоростью, повышая проникающую способность. Эти преимущества позволили свисту проникнуть в ледяное копье перед взрывом. Затем ледяное копье было разнесено вдребезги на расстоянии. Единственное, что смогло поразить Линка, это черные ледяные осколки. Линк достиг тех же результатов другими четырьмя заклинаниями. Бум! Звуки взрывающейся магии отражались в атмосфере, подобно великолепному фейерверку. Линк неподвижно стоял на ледяной платформе, выражение его лица было спокойным, как неподвижная вода, а крошечное хрупкое тело казалось неподвижным. Шейд в своей магической башне нахмурился. Все вышло не так, как он ожидал. Разделил свое внимание между несколькими целями в сочетании с быстрой скоростью и точностью заклинаний. Как он это сделал? Шейд чувствовал угрозу от боевых навыков Линка. В следующий момент заклинание взрыва пламени Линка было готово поразить свою цель. Глава 110. Гидра, нежить и магические заклинания. Над поверхностью черного озера раскаленный огненный шар взметнулся в воздух длинной дугой. Он прошел мимо черных капель воды, которые образовались после того, как рухнула черная слизь, и фейерверк, выпущенный Линком, ударил прямо в тело гидры. Бум! Это был еще один сокрушительный взрыв. Несмотря на свою силу, взрыв пламени был одним из самых громких заклинаний среди всей стихийной магии. Раскаленное пламя опустошило ту часть тела гидры, где были соединены ее 6 голов. Взрыв продолжался 5 секунд, прежде чем полностью исчезнуть. Под взрывным воздействием взрыва пламени 6 голов гидры выглядели сбитыми с толку. Законченные наполовину заклинания, которые они собирались выпустить из пастей, были разрушены, а затем рухнули. Ее колоссальное тело также на некоторое время потеряло равновесие, и это заставило гидру колебаться в течение нескольких секунд, прежде чем она смогла снова стабилизировать себя. Тем не менее мощности взрыва пламени было недостаточно, чтобы нанести большой ущерб гидре. Когда взрыв затих, все, что осталось, это несколько неглубоких выжженных следов на коже гидры, которые быстро восстановились. Затем гидра покачала 6 головами, испустила громоподобный рев и была готова снова двинуться вперед. В конце концов, одна огненная атака могла только замедлить гидру на 5 коротких секунд. Линк был морально готов к такому исходу. Фактически, в тот момент, когда он выпустил первый взрыв пламени, у него уже был на подходе второй. Они так много работали, чтобы, наконец, одержать верх, поэтому Линк никогда не даст Гидре возможности отомстить. Когда тело Гидры только восстановило равновесие и собиралось двинуться вперед и атаковать Линка с помощью еще одной волны заклинаний, второй взрыв пламени выстрелил из кончика палочки Линка. Заклинание направлялось к тому же месту. Линк точно рассчитал время, и вторая атака поразила Гидру прямо за секунду до того, как она восстановила равновесие. Гидра совершенно не могла заблокировать атаку, поэтому на этот раз не было необходимости беспокоиться о ее контратаке. Бум! Еще один взрыв пламени ударил по телу Гидры точно в то место, что и раньше. Сразу после взрыва Линк немедленно вернулся к подготовке еще одного. Третий огненный шар быстро последовал за предыдущим. Под точным контролем Линка, второй взрыв пламени двигался немного медленнее, в то время как третий двигался намного быстрее. Это означало, что третья атака поразит Гидру только примерно через полсекунды после второй. В результате третий взрыв пламени превратился в обжигающее пламя, когда взрыв предыдущего был на пике. Кабум! На горизонте раздался оглушительный грохот, когда два огненных шара выстроились почти идеально, чтобы удвоить свою бурную силу. Ааааф! Наконец Линку удалось заставить Гидру взвыть от боли. Теперь она действительно была ранена, хотя рана и не была глубокой. Гигантское тело начало размахивать конечностями, и Гидра начала опасаться маленького противника перед собой. Затем она начала инстинктивно отступать назад. Всплеск, всплеск, всплеск, всплеск. Монстр создавал огромные волны с каждым своим шагом. «Ты начинаешь бояться сейчас, малыш», — Линк усмехнулся про себя, хотя и немного сожалел, что не смог бросить 10 взрывов пламени в ряд, чего было бы достаточно, чтобы прикончить этого монстра. Тем не менее ему нужно было сохранить свою ману, поэтому он должен был довольствоваться небольшим прогрессом, которого добился. Выпустив 3 взрыва пламени подряд, Линк израсходовал добрую часть своей маны. Теперь она опустилась до 360 единиц, чего было достаточно только для еще одного взрыва пламени. Но использовать всю ману, надеясь на помощь одного заклинания, было бы слишком рискованно. Не сводя глаз с удаляющейся Гидры, Линк сосредоточился на зияющей ране на огромной выжженной отметине возле ее голов, из которой хлестала густая черная кровь. Одна ее голова была почти отделена от шеи, и теперь безвольно свисала с сустава. Глаза у нее все еще были открыты, но голова была практически бесполезна. Однако воля Гидры к жизни была до смешного сильна. Пока она отступала, Линк мог различить, как рана уже начинает затягиваться и заживать. С такой скоростью она восстановится и вскоре снова нападет на магов. Мана Линка была слишком низкой, чтобы бросить еще один взрыв пламени, создавая еще одну зияющую рану на теле Гидры, но у него было достаточно маны, чтобы держать эту рану открытой. У него все-таки был свист. Свист был его заклинанием, которое потребляло всего 3,5 единицы маны, а его специальностью была превосходная проникающая сила. Впечатляющая дальность действия заклинания составляла более 300 футов.